шумом времени нам повезло. У меня случайно оказался большой конверт. Я сунула в него листочки, и они пролежали несколько лет. Второй, чистовой экземпляр, кочевал по редакциям, и все отказывались печатать эту штуку, лишенную фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения. Заинтересовался Георгий Блок, двоюродный брат поэта, работавший в дышавшем на ладан частном издательстве. К тому времени Мандельштам уже успел махнуть рукой на все это дело. Книга вышла, а рукопись все же пропала. Скорее всего, у самого Блока, когда его арестовали. Взяли его как бывшего лицеиста. Люди и рукописи были обречены на мытарство и гибель. Удивительно, что хоть что-то сохранилось. Но возможен оборот судьбы, когда исчезнет и то, что случайно уцелело. С каждым годом все труднее становилось и со статьями. К середине 20-х годов для Мандельштама, поскольку он не перестроился, мы это выдумали, а не китайцы, у нас приоритет, нечего его уступать, начисто закрылась вся центральная печать. В перестроившемся мире человек, который не сумел и, страшно сказать, не пожелал перестроиться, оказывался у разбитого корыта. И какое там корыто? Откуда такая роскошь? Ведь мы не выловили золотой рыбки. Не перестроившихся делили на две группы. Одним следовало помочь, других выбросить за борт, как безнадежных. В 20-х годах Мандельштам еще числился в дурачках, нуждающихся в помощи. В 30-х перешел в категорию, подлежащую уничтожению. Среди неперестроившихся безумцев он числился тогда одним из первых номеров. Самые безумные, религиозники, в счет не принимались и подлежали искоренению с первых дней. Границы категорий были зыбкими. Они определялись, вероятно, специальными советчиками, часть которых получала зарплату и паек, а другая часть, значительно более многочисленная, работала даром. Менялись границы в соответствии с курсом, а гайка, как известно, завинчивалась намертво. Изобретатель гаек тоже бы завинчивал, но до такой степени, пожалуй, не решился бы. Если бы гайки завинчивались в 1000 раз слабее, результат был бы тот же. Терпение, молчание, омертвение. Как не ясен был исход, Мандельштам жил, посвистывая и поплевывая, и закрывал глаза на будущее. В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты. Он служил чем-то в поезде главного хозяина в годы Гражданской войны. Тогда еще главный хозяин не был главным. И потому получил целую газету. Ему заморочили голову молодые сотрудники, и он тиснул несколько статеек Мандельштама. Должно быть, у него был за это нагоняй, потому что он запомнил статейки. Мне довелось с ним встретиться уже в новое время. Он жил в квартире Шкловских, впущенный туда Аркадием Васильевым. Шкловский, уходя из семьи, выделил для себя одну комнату, которую отдал председателю жилищного кооператива Васильеву. Это тот самый писатель, который выступал общественным обвинителем по делу Синявского, бывший чекист, спланировавший в литературу. Бывший киевский редактор жил на его площади, на положении временного жильца. Имел какое-то отношение к кооперативу, и смеялся надо мной, что я до сих пор помню Мандельштамчика. Я так шуганула его,